Цветы земли. Над зеркалом ручья дрожит цветок. В нем женский прах, знакомый стебелек. Не мни тюльпанов зелени прибрежной. И в них румянец нежный и упрек. Что алый мак? Кровь брызнула струей из ран султана, взятого землей. А в гиацинте из земли пробился и вновь завился локон молодой. Тхаржевский. Где розы расцветали, там почву, что растит их, всю пропитала кровь царей, давно забытых. И каждый лепесток фиалки темной был когда-то родинкой на розовых ланитах. Цветочек вывел ли из почвы рог хоть раз, чтоб не сломить его, не растоптать тот час? Когда бы облака, как влагу, прах копили, из них бы, милых, кровь без устали лилась. О, если бы покой маячил нам вдали, и мы когда-нибудь к нему прийти б могли! О, если бы в веках, как зелень луговая, мы расцвели опять из глубины земли! Румер.